Глава 19. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, возраст приходит один. Неизвестный автор. Через некоторое время после нашего разговора с Гарнером все преподаватели, словно сговорившись, начали подготовку к экзаменам. Практически сразу я поняла две вещи. Экзамены для меня проблемой не будут, за исключением некоторых предметов, которые я просто не сдам. Все знания, полученные на протяжении года, сохранились в голове, и стоило мне подумать о том или ином вопросе, как ответы всплывали у меня в памяти. Но к каждому билету прилагалось еще и практическое задание. Я думала, их не будет, если мы не изучали применение заклинаний, но преподаватели – те еще хитрецы. И теперь практически по каждому предмету у меня имелся список, состоящий почти из 2000 вопросов. К тому же преподаватели будут спрашивать, при каких обстоятельствах употребляется то или иное заклинание и какое заклинание следует применить в определенной ситуации. Но если я знала, что теорию отвечу, то с практическими вопросами была проблема. Я не совсем освоилась в этом мире. Один плюс. Хоть закон и выучила, по крайней мере, знаю, за что меня могут вздернуть или сгноить. Да. Здесь с преступниками обходятся сурово. Должно мне помочь и знание общественных норм. Но то, что прописано, и то, что есть на самом деле, это разные вещи. Изучая законы, я и не думала, что они мне пригодятся, чтобы лучше понять задания и варианты их выполнения. Но на экзаменах по некоторым предметам меня ничто не могло спасти. Взять хотя бы физическую подготовку – на ней, будь она неладна, сдавать придется только практику. Просмотрев список упражнений, которые я за год выполнила практически чудом, поняла, что учебе пришел конец. На экзаменах нас ждала полоса препятствий, маршрут, начинающийся в какой-то забытой богом посадке и оканчивающийся черт знает где. Это просто тихий ужас. Хорошо, что этот экзамен стоял последним. Еще одна проблема – Флора. Точнее, преподаватель, который читал нам предмет. Очередной спор с ним состоялся на последнем занятии, за неделю до экзаменов. Надим как раз выдал список вопросов и проверял у нас доклады. Нам нужно было рассказать о растениях, которые на представителей той или иной расы действуют как яды. Самый простой пример – эльфы. Их отравить легко, и большинство написали доклады именно про них. Нетрудно догадаться, какую расу выбрала я. Узнав мою тему, ребята завыли. Дима схватил меня за плечи и, глядя в глаза, сказал: «Надя, я тебя прошу, только не провоцируй его. Наряд нам сейчас совсем не нужен. Мы и так за этот год вымыли практически весь замок. Да я теперь знаю тут такие уголки, о которых и ректор не догадывается». «Заметь, не все наряды мы получали из-за меня», — решила указать я на явный навет. «Надя, просто сделай, как мы просим», — проникновенно сказал Слава. Меня Надим вызвал зачитывать доклад, самый последний. Не скажу, что он был рад меня видеть, но его лицо перекосилось еще сильнее, когда я прочитала тему «Самые безотказные способы отравить демонов». «Почему вы выбрали именно эту расу, Ранер?» — прозвучал в тишине аудитории зловещий голос преподавателя. «В этом мире не полагается обманывать. Это бесчестно и низко». «Я уже не помню, Лер», — солгала я, не моргнув и глазом. Мое лицо просто светилось от удовольствия созерцать его злобную моську. «Тогда начинайте». «О, и я начала. Я с таким наслаждением рассказывала о том, как отравить демона, какие применить травы, лучшие способы, симптомы, во всех подробностях, и даже привела пару вариантов с предсмертной агонией. К концу доклада трое в аудитории были злыми, как черти. Это Надим, который получил массу впечатлений от моего выступления, и Дима со Славой, которые прекрасно понимали, к чему идет дело. А я стояла совершенной паенькой ровно до того момента, как мне выставили средний балл. «Могу я узнать, почему столь низкая оценка, Лер?» «Средний балл – вполне нормальная оценка. У вашего доклада есть некоторые недостатки. Содержание построено не по порядку, установленному Академией». «Я специально проверяла. Не согласилась я». «Вы оспариваете мое решение, Ранер?» Предостерегающе спросил Надим. «Да, Лер, мой доклад достоин высшего балла. И если вы так не считаете, я попрошу мнение комиссии». Степень ненависти Надима ко мне достигла апогея. «Ректор слишком занят сейчас, чтобы уделять вам персональное внимание. Но я, так и быть, пойду вам навстречу и поставлю высший балл. Но за неуважение вы получаете наряд». Я же стояла счастливая. Его наряды меня не волновали, и Надим знал это. Но достать меня больше ничем не мог. Все-таки в дурацком укладе этого мира есть свои плюсы. В тишине аудитории раздался глухой звук. Это Дима уронил голову на стол в полной обреченности. Нам опять предстояло мыть главное здание Академии. Первым экзаменом значилось зельеварение. Все стояли около аудитории, где нам предстояло сдавать зелье, жались и что-то повторяли. Все, кроме меня. Я еще в своем мире усвоила, что перед смертью не надышишься, и поэтому решила ничего не читать. Вряд ли в спешке открою для себя что-то новое, а вот дать голове покой после того, как вчера весь вечер учила, просто необходимо. Усевшись на лавочку, я посмотрела в окно напротив. В объединенных землях начиналось лето. Ласковое и теплое, щедрое. Ветерок нежно шевелил занавески на окнах. В прозрачной ткани отражались лучики солнца. Прикрыв глаза, я усмехнулась. В своем мире я все время прогуливала занятия, относилась к учебе несерьезно и училась средне только за счет природной сообразительности. Здесь же, похоже, я самая прилежная ученица. Информация мне очень нужна. Если раньше я знала, что будет после окончания института, то в этом мире сплошная неизвестность. Пригодится все. Неожиданно в голову пришла мысль, от которой я рассмеялась. В своем мире я выживала, и, попав сюда, в эту удушливую утопию, мне приходится делать то же самое. Сколько пройдет времени, когда необходимость в выживании отпадет? Как иронична жизнь. «Надя, ты что?» Раздался обеспокоенный голос Славы. Посмотрев вверх, я увидела встревоженных ребят, склонившихся надо мной. «До сих пор никак не могу привыкнуть, что они чувствуют мои эмоции. Занятия по ментальной магии мы решили отложить на увольнение. Сейчас не до этого, но проблема с каждым днем становится все острее». Не успела я ответить, как в начале коридора показалась Искар. Она шла, покачивая бедрами, и несколько хищно улыбалась. Как-то уж очень предвкушающе, на мой взгляд. Но я не переживала. Зелья я любила всей душой. Открыв кабинет, преподаватель пригласила нас войти. Пока мы рассаживались по местам, где стояли различные приспособления для зельеварения, она копалась в шкафчике с травами. «Так, мне нужно двое студентов», – нетерпеливо сказала Искар. С первого ряда поднялись двое парней и нерешительно подошли к преподавателю. «Берем пакетики с травами и разносим по рабочим местам. По одному на человека. Вперед!» Пока нам раздавали ингредиенты, группа с опаской, а я с любопытством, наблюдали за Искар. Она расположилась за столом и с улыбкой просматривала бумаги. Умеет женщина заставить окружающих нервничать, совершенно ничего для этого не делая. «Ну что, готовы?» Через несколько минут осведомилась Искар. Мы подтвердили кивками. «Тогда начнем. Времени у нас предостаточно, поэтому предлагаю спокойно подумать и ответить на вопросы в билетах». По щелчку ее пальцев перед нами материализовались пергаменты. «Сначала теория», – продолжила преподаватель. «У вас полчаса. Начинайте». «Краткость сестра таланта?» Осторожно взяв листочек, сделанный так, будто он старинный, я покрутила его в руках, любуясь. Красота. Однако, встретив странные взгляды ребят, стушевалась и вчиталась в задание. Оборотное зелье. Ингредиенты, приготовление, применение. Всего-то? Подумав про оборотные средства, я сразу вспомнила всю информацию и взялась за ручку. Увы, на экзамене приходится писать самой. Ну так мне не привыкать. А вот у некоторых в аудитории с этим имелись проблемы. Видимо, их в детстве кое-как научили писать. Они более-менее буквы освоили и больше себя не утруждали. Много им времени понадобится. Усмехнувшись, я приступила к ответу. Не прошло и 20 минут, как моя ручка полетела на стол, и я с удовольствием перечитала написанное. Эх, приготовить бы все эти зелья, а потом испробовать. Мечты, мечты. Сделав дело и посмотрев по сторонам, я увидела, что ребята все еще пишут. Приблизившись к Диме, прочитала написанное в его листке и шепотом напомнила о парочке разделов в других науках, где тоже частично освещался его вопрос. Слава оказался молодцом, написал практически все. Ровно через полчаса пергамент со столов просто исчез, у кого-то прямо из рук. Некоторое время я ошарашенно смотрела на опустевшее место, а потом на Искар. Там мне подмигнуло, значит, все в порядке. А то напишешь вот так ответы. Теперь практические задания, о которых вас предупреждали. На столе снова появился пергамент. Теперь на нем было начертано: «Темный лес, вы одна, кругом злые голодные волки. Какое зелье вы используете, чтобы спастись? В вашем рюкзаке лежат». Второе задание попроще. «В какой ситуации вы примените зелье Ротакан?» Я вскинула руку. Искар кивнула, разрешая задать вопрос. «Лера, скажите, а о наших ответах станет известно кому-то, кроме вас?» Преподаватель знала мой билет, знала и его вопросы. Ее глаза искрились смехом. «Я могу обсуждать ваши ответы и успехи только с главной академической комиссией и только по вашей просьбе». «О, это прекрасно!» Взяв перо, я решила написать ответ про Ротакан первым. Если противный до невозможности и ненавистный демон целенаправленно портит вам жизнь, и вы хотите от него избавиться, то берете Ротакан и... Начала я излагать свои мысли. И, расписав все подробности, я завершила ответ словами. «После этого он умрет в страшной агонии, а вы освободите мир от этой биологической ошибки». Затем описала свои действия в лесу, в окружении волков, и, перечитав, осталась довольна. В положенное время пергамент также исчез. «Что ж, теперь последнее практическое задание. Перед вами инвентарь. Вы его сейчас используете для приготовления настоя. Технологию мы изучали в начале первого полугодия, так что вспоминайте инструкцию и вперед!» Перед нами снова материализовались листочки, и я, прочитав свой, поняла, что у меня не настой, а простенькое зелье. Сначала я посмотрела на Искар, предполагая ошибку, но, увидев ее легкую улыбку, возликовала. У меня внутри аж все задрожало. Мое первое самостоятельно приготовленное зелье. Взяв ингредиенты, я приступила к выполнению задания. Так, 3 ложки измельченной ибицы нагар, 2 корня микчи, забубнила себе под нос. Все аккуратно разрезая, взвешивая, переливая, я создавала свою собственную магию, наиболее понятную и близкую. Время от времени я отвлекалась, чтобы помочь ребятам, как обещала. «Нет, ты недостаточно мелко нарезал корень. Нужно тщательнее, иначе он не растворится». Шепотом поправила я дракона. Оборотню тоже перепали подсказки. «Слава, из измельченного плода нужно лучше выдавливать сок, иначе отвар не получится». Напомнила одну из тонкостей зельеварения. Но труды мои вознаграждены не были. Когда Искар пошла проверять наши работы, у меня, как мне кажется, получилось очень даже неплохо. «Ты переборщила с первоцветом, и нужно было погасить его перед введением», прокомментировала мою работу преподаватель. «Но в остальном прекрасно». Я даже порозовела от удовольствия. Потом она перевела взгляд на Славу, стоящего рядом со мной. Хотя лучше бы он стоял не в этой комнате, даже не в этом городе. Его настой имел правильный цвет, но от него шла такая вонь, просто не передать словами. Прищурившись, Искар испарила эту гадость из котла и сообщила. «За задание, выполненное наполовину, поставлю средний балл». Оборотень облегченно выдохнул. Ему экзамен дался непросто. На Димина варева боялись посмотреть и я, и Слава. В котле находилось что-то ужасное. Вместо прозрачного зеленого настоя там булькала какая-то серая жижа, похожая внешне на подливку в нашей столовой. Минуты две Искар кружила вокруг котла, рассматривая и тестируя его содержимое. В конце она заключила: «Поставлю удовлетворительный балл только за то, что приготовили удивительно ядовитую смесь». По щелчку ее пальцев жижа вместе с котлом исчезла. «Имущество верну позже, а пока все, кого я уже проверила, свободны». Мы, чтобы не спугнуть удачу, на радостях быстренько собрали вещи и потопали прочь из аудитории. Кто бы мне сказал год назад, что я в 27 лет буду так радоваться сданному экзамену? Но расслабляться было рано. Впереди ожидало еще много испытаний.